Глава 13. Джей Ди не вернулся и на следующее утро, когда тетя Оливия, Лили и я отбыли на вечеринку Грир. «Улыбнись, Сойер», — наставляла меня тетя Оливия, нажимая на кнопку дверного звонка. «Ты такая красивая, когда улыбаешься». «Она права», — раздался голос из кустов. «Ты красивая, когда улыбаешься». Я подскочила и, обернувшись, увидела кузена Кэмпбелл и, по совместительству, парня Сэдди Грейс, на 3/4 скрытого кустарником. «Бун Мейсон!» — воскликнула тетя Оливия. «Это ты?» Вопрос был явно риторическим, но Буна это ничуть не смутило. «Да, мэм. Что ты делаешь в кустах?» — спросила Лили, перефразировав вопрос своей мамы. «Я здесь для моральной поддержки», — серьезно ответил Бун. «Мужчинам вход воспрещен, а кусты — это типа буферная зона». «Да ну тебя», — сказала тетя Оливия, улыбаясь. Прежде чем я успела сказать Буну, что декоративное озеленение не может считаться буферной зоной, Сэдди Грейс открыла входную дверь. Она поприветствовала нас, одновременно напоминая робота и участницу конкурса красоты. «Здравствуйте! Мы так рады, что вы смогли прийти!» «Пожалуйста, проходите». «Не обращайте на меня внимания», — театральным шепотом произнес Бун. «Я буду здесь для моральной поддержки». Ноги Сэдди Грейс сами собой встали в 5-ю позицию. И я подумала, что, пожалуй, Бун действительно ей нужен. Пусть даже в кустах. «Пожалуйста», — повторила она, улыбаясь как зомби. «Проходите». Я никогда раньше не была на вечеринках по случаю рождения ребенка, но, основываясь на том, что видела в фильмах, полагала, что нас будут ждать легкие закуски и обилие пастельных тонов. Вместо этого нас обслуживали официанты, которые подавали птифур и шампанское. Последнее было предложено в сочетании с капелькой персикового пюре для тех, кто был в настроении выпить беллини, или с большой порцией безалкогольного пунша из белого персика для тех, кому еще не по возрасту было пить алкоголь. И для тех, кто притворялся беременным. Грир сделала демонстративно маленький глоток из своего хрустального бокала, проходя мимо гостей и обмениваясь с ними любезностями. «Оливия, я так рада тебя видеть! Лили, дорогая, это платье просто прелесть!» Я не могла не заметить, что мачеха Сэдди Грейс оставила без внимания мое платье. Возможно, ее природная интуиция подсказывала ей, что единственное, что удерживало меня от того, чтобы разоблачить весь этот фарс, это благоразумие, которое, как она, вероятно, правильно подозревала, не было моей сильной стороной. «Мисс Оливия!» Кэмпбелл подошла к нам и поприветствовала мою тетю своей самой милой улыбкой. «Мы так скучали по вам здесь, на озере!» За последние 2 недели мы с Кэмпбелл разговаривали всего 1 раз. Я рассказала ей о том, кем Виктории приходилась Анна, и что она уже несколько лет не общалась с семьей. Судя по сообщениям от Кэм, она проводила почти все свое свободное время, пытаясь разыскать Анну Софию Гутьеррес в интернете. Безуспешно. «Кэмпбелл!» Тетя Оливия приобняла ее одной рукой. «Твоя мама тоже здесь, милая?» «Мама не смогла прийти?» «И шлет свои извинения», — ловко соврала Кэмпбелл и повернулась к Сэдди Грейс. «Я бы с удовольствием взглянула на детскую». Она посмотрела на меня так выразительно, что уже можно было ничего не говорить. «А ты, Сойер?» Я решила, что Кэм что-то выяснила. «Мы все хотим увидеть детскую», — ответила за меня Лили. Она еще не догадалась о моем трюке с крышей и, по-моему, уже была готова на все, лишь бы сбежать от своей мамы. «Я покажу вам детскую», — сказала Сэдди Грейс, ведя нас через зал, а потом вверх по лестнице. «А вы трое поможете мне с тостом. Я принимаю гостей и должна произнести тост за Грир и ребенка». «Ребенка», — напомнила я, — «которого не существует». Именно в этот момент мы подошли к порогу детской. Я думала, что ситуация с беременностью Грир уже достигла пика абсурдности. Но, увидев раскинувшуюся передо мной детскую страну чудес, поняла, что ошибалась. Тут словно единорог наблевал товарами из Pottery Barn Kids. Pottery Barn Kids — специализированный магазин детской мебели и предметов интерьера, относящийся к сети американских фешенебельных магазинов мебели и интернет-салона Pottery Barn. Кэмпбелл, как всегда, была такой душкой. «Чудесная детская», — поправила ее Лили. «И это правда». Комната была полностью обставлена мебелью, включая антикварную лошадку-качалку, мобиль, шторы на окнах и картины в рамках над кроваткой. Стены были выкрашены в бледно-голубой цвет. Пеленальный столик тоже уже был укомплектован всем необходимым. «Грир ведь знает, что на самом деле у нее не будет ребенка, да?» — сказала я. Сэдди Грейс поднялась на цыпочки. Верный признак того, что она нервничала. «Наверное?» Я чувствовала, что осталось совсем чуть-чуть до «Ron de Jambe». В переводе с французского — «круг ноги». Движение в классическом балете, при котором нога движется по кругу. «Ты должна сказать своему отцу правду», — в очередной раз повторила Лили. «Но он так счастлив из-за ребенка. Забудьте о Грир». Терпение Кэмпбелл лопнуло, и она больше не могла притворяться, что ее заботит детская, ребенок или семейная драма с Эдди Грейс. «Кто-нибудь хочет узнать, что мне удалось выяснить о леди Королевского озера?» Совсем не этого я ожидала, когда Кэмпбелл предложила нам подняться сюда. «О ком?» — переспросила Лили. «Так люди называют останки, которые мы нашли. Леди озера. Понятное дело, что это женщина». Кэмпбелл вошла в детскую и встала к нам лицом, как актриса на театральных подмостках. «В полиции считают, что кости вынесло на поверхность из-за штормов. Я слышала, что останкам около 2 десятилетий». Кэмпбелл перехватила мой взгляд. «Женщина», — повторила она, — «погибла примерно 20 лет назад». Только через мгновение до меня дошло, на что намекала Кэм. 20 лет назад Анна Гутьеррес уехала из города. Ее семье ничего о ней не известно. В интернете о ней тоже нет никакой информации. «Я что-то упускаю?» — спросила Лили, переводя взгляд с Кэмпбелл на меня. «А что ты можешь упустить?» — невинным голосом спросила Кэмпбелл, прекрасно зная, что этот тон еще больше подстегнет интерес Лили. «Ну, кроме моего брата, конечно, который за последние 2 недели навещал тебя всего пару раз. Откуда ты узнала про тело?» — спросила я Кэмпбелл, избавляя Лили от необходимости придумывать достойный ответ. Кэм начала теребить кончики волос. «Местное управление шерифа пытается сохранить расследование в тайне. Но это же захолустное захолустье. А так как моя семья вынуждена жить на озере, на постоянке, я не преминула воспользоваться случаем и завела новых друзей. Среди помощников шерифа». Я ждала, пока до Лили дойдет, что у Кэмпбелл есть другие причины проявлять повышенный интерес к расследованию, кроме нашего прямого участия в обнаружении тела. Но она, похоже, не поняла этого. Не сказав Кэмпбелл больше ни слова, Лили отвернулась и подошла поближе к одному из окон, чтобы рассмотреть декор. Видимо, замечание Кэм об Уокере задело ее по-настоящему. «Приятная ткань», — прокомментировала Лили, дотрагиваясь до занавесок. «А тема оформления?» В стиле истинный тафт она сама же ответила на свой вопрос. «Геометрические формы. Да, получилось очень элегантно». «Я хотела слонов», — ответила Сэдди Грейс. «И, возможно, жирафов, но Грир сказала...» «Что ее беременность — это просто спектакль?» — подсказала я. «Тебя сейчас только это волнует?» — зашептала мне в затылок Кэмпбелл, встав у меня за спиной, чтобы остальные не слышали. «Ничего, что мы, возможно, нашли останки девушки, которую обрюхатил мой отец?» «Да, семья Анны ничего о ней не знала, но это не означало, что она пропала. И все равно у меня свело живот», а к горлу подступила тошнота. Что, если Кэмпбелл права? Женщина, умершая 20 лет назад. «Сойер!» Лили смотрела в окно. Она повернулась ко мне с таким видом, как будто ее ударили под дых. «Знаешь, кого я только что видела на дорожке у дома?» Я была уверена, что она снова сама ответит на свой вопрос. И Лили меня не разочаровала. «Твою маму!»